одним вершком ближе к голове, и он был бы раздавлен. Прохожие помогли ему подняться. Так как глыба долгов тоже свалилась на него, но не раздавила, он мог считать, что ему в обоих случаях повезло. Глава 16. Подавленный неудачами, написал он тогда страничку из воспоминаний об одном памятном знакомстве своем в городе на Волге. Его знакомый, купец по имени Василий Петрович, заявил однажды, что все на свете он считает натуральным и правильным. Александра Иванович, как называл его купец, возразил тогда: «Как же это так, Василий Петрович? Значит, если камень упадет мне на голову и до смерти пришибет, это тоже будет натурально и правильно? А то как бы ты думал? Вот если бы этот самый камень упал, да не прошиб башки, оно было бы совсем не натуральное дело». «Да, да зачем же ему падать-то? И это уж не от нас. Коли об этом стать думать, так на мозгу мозоли надумаешь. Опасно, сударь». Между тем Василий Петрович, может быть, об этом только и думал. «Раз сидим мы с ним, — рассказывает Пальм, — у открытого окна, дело было летом, на площади пустынно и тихо, словно все вымерло. Вдруг звонкая ребяческая голосишка выкрикивает с каким-то задором: «Кому жизнь надоела? Кому жизнь надоела? Кому надоела?» Мальчик нес лоток с ножами, которые продавал. Его крик поразил их, собственно, потому, что обоим действительно жизнь надоела. Та однообразная и тусклая жизнь, которую приходилось влачить в среде людей закоснелых и вовсе не жаждущих перемен. Прошло несколько лет, и в Петербург приехал с Волги другой купец, знакомый Василия Петровича. Зашел к Александру Ивановичу и, между прочим, рассказал, что Василий Петрович разорился, но счастлив как никогда, потому что какой-то приезжий увлек его идеей вечного двигателя. И вот этот российский сумасброд заперся в баньке и там ныне мудрит над созданием вечного двигателя, решив, что его долг таким путем устроить счастье всего бедствующего человечества. Так не убого его понимание, размышлял Пальм, но нельзя же не признать, что осчастливить бедствующее человечество — цель высокая и прекрасная. И неужели только эти мечты, а не ближайшие реальные заботы, могут примирить нас с настоящей действительностью? Об этом пусть рассудит на досуге благосклонный читатель, которого пока еще не смущает крик уличного мальчика, кому жизнь надоела. К лету приехал сын Сергей. Он вступил в опереточную труппу, антрепренер который снял на 4 месяца летний театр в саду Ливадия в новой деревне в северном предместье Петербурга. Все артисты труппы поселились на дачах в той же новой деревне. Вероятно, Александр Иванович поддался уговорам сына, сняв на лето дачу рядом с ним. В июне он пригласил к себе однажды Виктора Петровича Острогорского и в записке, объясняя, как найти его хижину, сообщал: «Дом в виде особой приметы украшен на балконе золотыми, вазами. Найти легко». Лето выдалось дождливое, но Александра Ивановича расстраивало другое. Он взял на дачу свои рукописи, а здесь ему было трудно над ними сосредоточиться. По утрам из открытых окон соседних дач слышалось пение репетирующих артистов, в остальное время суток мешал ему лай собак, желанной тишины не было. А работал он усердно. Заканчивал пьесу, начатую весной, и писал новый роман «Петербургская саранча». Эпиграф к роману он выбрал из книги Луи Фигье «Жизнь насекомых». «Саранча водится в большом изобилии во всех частях света. Она составляет бич страны. Это осьмая казнь Египта. Некоторые виды размножаются до того быстро, что опустошают обширнейшие поля и в очень короткое время доводят целые местности до крайней нищеты. Человеческая саранча все пожирает и ничего не производит. Это паразитическая часть общества». Ее с ненавистью изображал Пальм в своем романе. В центре романа врождающаяся дворянская семья. Было время, ее кормил труд крепостных. Теперь эта опора потеряна. отсутствие привычки к труду